Мы начинаем очередной урок Зогар 163 на странице Куф, Каф, Гимель, 123. Текст самого Зогара, строчка 3 от Куф, Каф, Бет. 122. Номер этого урока Зогара 163. И в малой гематрии составляет 1, 6 и 3. Все вместе 10. Это указывает на 10 сферот совершенства. И вот с этого урока мы добавим в наших уроках Зогара элемент в методике работы с Зогаром, при котором уроки, аудиоуроки мы больше не будем выставлять на сайт, не будем предлагать их читателю. Ибо для читателя теперь пред ним будет, предстанет только сама книга. То есть в перекладе аудиоурока он будет работать над последующими аудио урок. Дело в том, что в нашей методике мы стремимся к тому же, к совершенству, полному совершенству восприятия духовного. И вот совершенное восприятие духовного – это не тогда, когда ученик, читатель, изучающий каббалу, слышит физический голос учителя, а когда он слышит, читая сам урок, все элементы урока, арамейский, самого Зогара, перевод Гасулам и пояснение, переводы пояснения Гасулам, и мои пояснения, когда он слушает и слышит внутренний голос, не тот, что в децибелах, а внутренний голос из написанного и главным образом из букв святого языка, но также и в пояснениях на русском языке, чтобы он искал внутренний голос. В первую очередь внутренний голос и Зогара, и Гасулама, и мой голос, но внутренний. И вот это даст ему четкое, ясное и адекватное духовное восприятие. Ведь то же самое было и со мной. У меня не было учителя, которого я бы слышал, голос которого я бы слышал физически, не говоря уже о том, чтобы я его видел. Я как бы чувствовал себя немного в этом несколько обездоленным в самом начале моего духовного пути. Ибо мне казалось, мне нужно видеть моего учителя, мне нужно слышать его, мне нужно быть рядом с ним. И лишь потом, лишь спустя годы я понял, что какое благо мне дано было изначально, что я не видел и не слышал живого, так сказать, физически живого учителя. И вот я таким образом смог найти вечно живого учителя. Все элементы Зогара, все, что мы учим, все стадии освободителя – это все живые души, которые я научился слушать и слышать духовным внутренним восприятием. И только тогда ощутил их вечную жизнь. Строчка третья. Напоминаю, что мы находимся в Маамаре Бет-Никудим, две точки. Две точки Малхут. Малхут имеет две точки. Когда она поднимается к Бине, то у нее две точки есть. И вот таким образом обеспечивается ею, получение ею свечения от бины, через бину. Это то, что мы называем единение силы Дин и Рахамим, строгости закона и милосердия. И вот это у нас присутствует в каждом нашем исправлении. Вообще в любом моменте нашей жизни, что бы ты ни делал, и что бы ты, как бы ты ни поступал. И вот это Малхут, который имеет две точки, вот это и есть древо познания добра и зла. Добро и зло – эти две точки. Добро – это бина, а зло – это сама Малхут. И обе важны, и пока человек не дойдет до своего индивидуального гмар-тикуна, он будет ощущать управление Творца именно таковым, что время от времени оно будет меняться, будет ощущать это управление как дин, строгость закона, а в другой момент он будет, в другие моменты он будет ощущать это как милосердие. И это вот будет длиться, пока человек не придет к гмар-тикун, свой индивидуальный гмар-тикун, полное завершение своего исправления. И тогда усладится его вторая точка Малхут, которая точка Малхут, то есть не бина, а не ее связь с биной, а вот сама Малхут, которая спрятана, она постепенно будет услаждаться тем, что зивугим проводится через бину. Это не совсем не значит, что это Малхут, она точка, вторая точка Малхут спрятана, и она будет как бы и не подвергается воздействию того, что происходит с зивугим, который происходит на второй точки, на точке, которая открыта, через которую проходит, проводится свет исправления через бину. А она постепенно услаждается, от слова «сладость», подслаждается, и таким образом тин подслащается, вот это хорошее слово, подслащается, и пока, и в конце концов, до тех пор, пока весь дин не будет подслащен, и вот это будет момент индивидуального гмар-тикуна. От куф каф бет 122. Бет трин инон демитха бринка хада. Вейнон трин некудин. Хад ганиза утамира. Вехад кайма бит галия. Точка. Обагин делет лигу пируда. Икарон рейшит. Хад вело трин. Манды натиль гай, гай, натиль гай. Векуло хад, дга, гу, ушме хад. Дихтива ваяду, ята, шмеха ашем левадха. Асулам. Правая колонка. Ссылка буквы куф, каф, бет 122. Бет трин инон вехуле. Двоеточие. Бет мигабришит. Море шешнаим гем амитхабрим яхат бамалхут. Вем штей никудот. Ахат глуза внистерит. Вахат немцет багилуй. Точка. И вот Зогар говорит, бет, Зогар рассматривает первую букву Торы. И вот он здесь нам поясняет, здесь в мибришит, буква бет от слова брешит. Учит, море учит. Шешнаем гэма митхабрим яхас, что оба они, обе они соединены вместе в Малхут. Вэгэм штейны худоты, они две точки. Ахат гнуза, одна спрятанная, венистерет и сокрытая. Вахат, а другая находится в раскрытии. Заметь, видишь, как мы уже говорили много раз об этом. Он дает одна такая и одна такая. А не говорит другая. По известной причине, потому что другая указывает на ситуах. Умешум шаэн лаген пируд никрет. Я вижу здесь первое слово 29-й строчки. Ошибка, я вижу здесь вместо предпоследней буквы цади должна быть буква алеф. Никрет решит. Дайну рак ахат вело штайн. Кимишо локеях эцо, локеях гам эцо вагаколь ахат. Киху шмо эхад шекату ваяду. Киата шмеха ашем левадха. Умешум шейлен пируд. А так как нет в них нет у них отделения, некроот решит, то это называют некроот решит. То есть здесь я бы еще бы поставил бы 29-я строчка, первое слово вместо цади алеф и еще букву вав. Вот поэтому графически была ошибка при сканировании. То есть отсади меняем на алеф плюс эндан, и после этого еще буква вав. И повторяю, у Мишум Шаэйн Лаэн Пирут, а так как нет у них разделения, они называются Рейшит, то есть первый. Дайну Ракахат, то есть только одна, а не две. Потому что первый или первая – это единственное число. Поэтому говорит, один, одна, а не две. Кимишу лакеях зо, ибо тот, кто берет одну из них, дословно это, берет также и это, берет также и другую. Точку. Две точки, они взаимосвязаны. Ваколь ахат, и все одно. Кигу ушмо эхад, ибо он и его имя одно. Шакатув, ибо написано ваяду, цитирует стих из Писания, ваяду киата и будут знать, что ты, твое имя только Ашем. И твое имя только Гавайя. Левая колонка. Вьюра дворим. Три никудин галлу гэм сот гамитук. Демитат один бамидат арахамин. Шамалху дальта ваним така бабина шиим мидат арахамин. Басода катув витахелна штейген. Точка. Бьюра дворим, пояснение слов. Трин некудин галду. Эти две точки. Гусот – это суть амитук. Подслащение, как говорится? Подслащение свойства дина в свойстве Рахамим, в свойстве милосердия. Что Малхут альта, что Малхут поднялась и подсластилась в бине. Что, которая бина, что она свойство Рахамим, милосердия. Басода Катув, в сути написанного в книге Рут «Ветахелна Штейн». И пошли они обе. Точка. Шигу сот бина у Малхут яхтав. Что это суть бина и Малхут вместе. В немца. Амасах шениткан ва Малхут калюль миштейн. Валькен ешам бед некудот мехубарин кехада. И получается, что Масах Шаниткан Бамалхут, что, который установлен в Малхут, включается из двух Валькен, и поэтому есть там две точки Бет-Никудот, связанные как один. Везе Шомер, Хат Гниза Утамира, Вехат Кайма Бе Идгалья. Ки бхинат один, шеба некудата малхут, гниза утмира. Варак бхинат рахамим шеги ми некудата бина, и декайма вбеит галия. Везе шомер, это что он Зогар говорит. Хад гниза витамира, одна точка, она, дословно, одна, она спрятана и сокрыта, и одна, то есть другая, и одна дословно стоит в раскрытии. Кипхинат один, ибо аспект дина, который в точке Малхут, гниза утамира, спрятано и закрыто. Вараг Пхинада Рахамим, и только аспект милосердия, Рахамим, что это от точки бины, это она, на иврите будет она, потому что это бхина, аспект, на русском это будет он, она, что она, что стоит в раскрытии. Килулей зе лоя улам яхолит каем. Кмоше готов, кмоше амру хазаль батхила невра улам бамидат один. Раа шейна улам иткаем шитеф имо мидат рахамим. Килулей зе, ибо если бы не это, лоя улам, то мир не мог бы устоять. Мошамру, как сказали мудрецы благословенной памяти, он цитирует, «Батхила невра, сначала мир был создан свойством Дина. Ра, он, творец, увидел, шейна уламиткаем, что мир не устоит таким образом. Шитев, и он соединил в партнерстве с ним свойства рахамим. Следующий абзац. Везеша омер обагин де лет легу пируда и корон решит хат вело трин манди натель гай двоеточие. Еще раз повторю перевод, потому что здесь он не дает, он уже говорил об этом, переводит еще раз. И вот это, что Зохар говорит у богин Длетлегу Перуда, и так как нет в них, у них разделения, отделения, разделения, они называются Рейшит, первый, то есть единственным числом. Хада велотрин, одна, а не две. Манденательгай, тот, что берет одно, берет и другое. То есть берет одну, берет другое. Нательгай берет и другой, и берет и другой. То есть они связаны между собой. Кломар. Афальпи шемидат один гибагниза. Эйна пируша, эйна зивугна салеха. Кейлу бета некудот насу ахат маммаш. Вагам некудата малхут мекабел это зивук им некудата бина. Эла бахашай. Вело бейт галия. Вальзе море ашем решит. Шилашон ехид шештейген ген ахат. Ломар, то есть, Афаль пишет Медата Дин, несмотря на то, что свойство Дина и Багниза, оно спрятано, Эйна Пируш, это не означает, что Ша Эйна Зивук Насалэ, что Зивук не делается на нем, дословно на ней. На этой точке. Ки эйло бета некудот, ибо эти две точки на осу ахат мамаш стали действительно одним. Одной. Вегам некудата малхут, и также точка малхут получает Мекабел это зивуг, получает зивуг вместе с точкой бины. Однако Эла Бахашай, однако она это получает дословно Бахашай тихо. то есть сокрыто. Вело баидгаре, а и не в раскрытии. Вальзай на это указывает имя, об этом учит имя, дословно, но на это указывает имя слово, слово «рейшит». «Рейшит» – единственное число. «Шаги лашон яхид», что это лашон яхид, это значит единственное число. «Шештейген ген ахат», что обе они один. Обе они одна, как бы одна. Обе точки, но они как одна. Следующий абзац. Векулахат дега гу ушме хад, двоеточие, гу море аль абина. Ушме море аль малхут. И векула, здесь тоже надо, еще раз повторяю, слова Зогара, перевод Зогара, слов Зогара. Векула хад, и все один, одно. Да, ибо это он, ибо и его имя одно. Двоеточие. Ху море альбина. Слово гу он в этом море альбина указывает на бина, на бину. Ушме, а его имя, море аля малхут, указывает на малхут. Веомер шебасод ху шмое хаде, мехуявот штейген, легьот ахат, кибиотан ахат, мекабелет гамма малхут, это зивуга ильон, яхат и мабина, шаридейзе, нимтекет лебасов, гам мидат один, бифнаят сма, бигмаратикун. Ашер байом агу, еге ашем эхад, ушмо эхад. Веомер, и он, Зогар, говорит, шебасод, что в сути гу, ушмо эхад, он и его имя одно. Мехуявот, они обязаны обе быть одним. Кибиотан ахад, ибо когда они одна, одно, а одно представляет собой. Мекабелет гамма малхут, то получает и также и малхут, высший зивуг вместе с биной. Шаридейзе, что благодаря этому нимтехет лебасов, в конце концов, подслаждается также и свойство дина само по себе в гмартикун, в гмартикуне. Ашер байом агу, что в тот день, а в день гмартикуна, общего гмартикуна, говорит общий или частный, в день гмартикуна будет он и его имя одно, одно. И то же самое в индивидуальном гмартикуне. Когда человек достигает гмартикуна, у него он и его имя одно, обе точки малхут у него получают от бины и малхут, то есть обе точки у него как бы исправлены. У него бина всегда исправленная, но можно сказать, что они в полном единстве находятся. Они как он и его имя. И малхут полностью подслащена всеми зивугим, которые выше зивугим, которые были производились на бине во все время исправления души, и тогда есть полное единство. Следующая страница вверху. Я вижу, ошибка стоит куф бет далет, должно быть куф каф далет. Тоже графическая ошибка. Страница куф каф далет, 124. Гасулам. Страница, а не год. Страница куф каф далет, Гасулам, правая колонка, начинаем дальше. Идем дальше. Вальшем медат один зе газо. Аклула бабет бабрешит. И некрет решит эль ахохма. Шатикуна их ебегмара тикун. Ва астит гала ахохмайла а. Умалага арец дея это шем. И по имени Вальшем, и из-за этой, дословно, по имени, на имени, и из-за этого свойства Дина, который соединен в букве Бет, слово «брешит», которое содержится, лучше сказать, которое содержится в букве «бет» слово «брешит», оно называется «решит эля хохма», оно называется «первая малхут», называется «первая к хохме». Мы знаем, что она поднялась к высшей хохме. Называется первая кохме. Она поднялась в результате второго цимцума, как мы учили. Шеттикуна Егье, что ее полное исправление будет в гмар тикун. И тогда титгала, и тогда раскроется высшая хохма. И, как говорил Ишая, Ишаяху, Исаия, да? Пророк Исаия. И вот цитата здесь. «Мала гаарец дея». Земля полна знания Ашем, знания Творца. Знания Гавайя. «Киги гашаара ахарон шигу гашаара решон шеля хохма». Ибо она, Малхут, которая туда поднялась к хохме, она... Последние врата, что они первые врата к хохме. Везеу шемеви акатув, вяду киата шмеха ашем. И это то, что приводит стих из Псалма. Псалм 83. Псалмы Давида. Вяду и... Они будут знать, и будут знать, что ты, твое имя, Гавайя. Киастит галэ гадат бахолярс. Ибо тогда раскроется знание, дат, знание Творца. Бахолярс во всей земле. Понятно, что такое? Раскроется знание бахолядат во всей земле. Во всей земле. Земля это, он не объясняет, поясняет это. Аарет, земля, это есть Малхут во всей земле, во всей Малхут. То есть вся Малхут будет уже пронизана светом, знанием Творца. Мы поднимаемся в текст самого Зохара на этой странице. Куф. От Куф Каф Гимель. 120. Третий. Маикры Ераташем, Багинды Игу, Илана Детов Вера. Захы Барнаш, Готов, Дейло Захы Гара. Вальда Шары Багай Атар Ира, Веда Тара Леала Лехольтова Деальма. Сехельтов, Элин Тарин, Траин, Дейнон Кехада. Раби Йоси Амар, Сехельтов, Да Илана Дехая, Дигу Сехельтов, Белора Клаль. Валь Делошарья Бера, Игу Сехельтов, Белора. Гасулам, правая колонка, ссылка буквы Куф, Каф, Гимель, 123. Амайикра Йират Ашем, Вехуле. Лама Некрета Малхут, Йират Ашем. Почему Малхут называется Йират Ашем, страх Творца, страх Ашем? Умешив. Мишумша Малхут и Илан, Шельтов Вара, Захаадам и Нейтов. Так как Малхут и Илан, она древо добра и зла. Захаадам, если человек удостоился, Гинейтов, тогда хорошо, добро. Выемло Заха Гиней Ра, Вайкен Шурабу Томаком Гир А. А если не удостоился, то вот зло. И поэтому покоится на нем Беотомаком на этом месте Ира, страх. Точка. Видишь, да? Пока человек не достигает личного Гмар Тикуна, есть страх. Понятно? Потому что когда проявляется вот эта точка, самой Малхут, то тогда есть страх. Так, понятно, там есть цимцум на нее. Нет на нее свечения хохмы. И получается какая-то пустота, отделенность от Творца. Отсюда и страх. А в Гмар Тикун уже этого нет, она полностью подслащена. Веги Гашаар Лаво Лехоль Товы Шабаулам. И вот она. Врата для того, чтобы пришло все добро, что есть в мире. Сехель товгу. Эйлу бет шарим дегайну бета никудо чэгэм кайхад. И он берет другой стих, часть другого стиха, который мы уже учили. Сехель товле хольм осэгэм. Что занятие Торы. Сехель тов, хороший разум или хороший совет для всех, кто это делает. Так вот, Зохар дает эти первые слова этого стиха. Сехель тов, хороший разум или хороший совет. Это эти два врата. Дагайну бета декуду, то есть две точки. Когда они как одно, как одна. Раби Йоси Амар. Сехель тов зегу эцахаим. Шигу сехель тов блораклаль. Убишвиль шаэйн ра шурабо. Гу сехель тов блора. А здесь сейчас будет мнение Раби Йоси. И он говорит, Раби Йоси сказал сехель тов, то есть хороший сехель, или хороший совет, хороший разум, хороший совет. Это эцахаим, это древо жизни. Что оно сехель тов, что оно добрый совет, доброе знание, тоже можно сказать, добрый разум. Блора, клаль, совершенно без зла. Убишвит шаэйн рашу рабо, и так как зло не покоится на нем, то это сехель тов, добрый сехель, без зла. Следующий абзац. Пируш. Пояснение. Мывай арлама некра гашаара ахарон башем йират ашем шекату валеа решит хохма йират ашем. Он поясняет, почему называются последние врата, называются именем Йират Ашем, страх Ашем. Шекатув, Алега, о чем написано? Решит Хохма и Раташе. Начало Хохмы, или первое, да, первое к Хохме, так переводит обычно начало Хохмы, страх Творца. Но это первое от Хохмы. Первое Хохмы – это страх Творца, как мы учили. Вегу, гу. Ки гу сот эц хадат шахата бу адам аришон. Кальны куда да анше памята. Ва ира агдола и шело лепагма. Поясняет нам. Смотри внимательно, что за страх еще он поясняет. И это в том, и это что? Это суть эцадат, сокращение, древо познания. Шахата бо, в котором согрешил первый человек. Ибо ки альны куда-то, ибо на эту точку, то есть на ущерб, за ущерб, нанесенный этой точке, наказывается смертью. Ва ирак дола, и большой страх состоит в том, он в том шло лепагма, чтобы не нанести ей ущерб. И это все внутри нас. В каждом нашем состоянии есть вот этот момент этого великого страха. Да? Созидательного страха. У Вигмара тикун кашаны куда газо титукан кула бахоля шлему титкаем балага мавет ланеца. А в Гмар тикун, в состоянии Гмар тикун, когда эта точка полностью будет откорректирована во всей совершенности, тогда сбудется то, что написано, то, что сказал великий пророк, «Балага мавет ланецах», смерть поглощена навеки. Валькеми краира. И поэтому называется страх. Везе шомер вальда шаре шаре багай атар ира. И поэтому, и это то, что Зохар говорит. Вальда, и на ней покоится в этом месте страх. Следующий абзац. Везе шомер. Веда тара леала лехоль това де альма. Повторяю перевод. И это что он Зогар говорит. И веда тара, и вот это врата, чтобы войти ко всему добру, что в мире. Кигируя хохма и лаагу коль то ваулам. А не хвалу бамахашев это брия. Ибо раскрытие высшей хохмы — это все добро мира, которое включается в замысел творения. Векиван левая колонка шеи рата шем и ашара и шон хохма и лаа. Немца живу ашар лехоль това това де альма. Вехиван шиира ташем, а так как страх Творца и ашара и шон — это первые врата к высшей хохме, немца получается живу ашар, что это врата лехоль това, ко всему добру, что в мире. Следующий абзац. Везе шомер сейхал тов эйлин трин тераин дейнон кехада. И это то, что он Зогар говорит. Сейхал тов, хороший сейхал, добрый сейхал, разум сейхал, совет. Эйлин эти два врата, что они как одно. Двоеточие. Гайну бета некудот яхтав камучаген. Клолот бабет бабриши. То есть две точки вместе. В каком количестве бы они, в каком количестве они не были бы, которые клолот, которые включаются в букву бет, слово бет брешита, в слово буквочку бет, слово брешит. У вашей номер бет некудот эла бетераим гу якаванаги лахар тикун габон. Шаз некраот эйлу бет некудот башем бетераим. Яз штейген тов было раклаль. Вальке не такен. А катува сехель тов. Точка. Поясняет нам, почему врата называется. Ума, почему не точки, а врата. Ума шейно мэр. И то, что он говорит, и то, что он не говорит две точки, а два врата. Два врата. Это из-за того, что смысл этого в том, что после исправления бон, двое ворот, да, но говорит двое врат, возможно. Это потому, что смысл этого в том, что после установление бон, то есть после исправления бон, он придет на свое место, мы учили, что тогда эти две точки называются двумя вратами. Киаз, ибо тогда обе добро, совершенно без зла. И поэтому Вальке Адитакена Каду, поэтому подчеркивает стих «Сехель тов», «хороший сехель». «Маше энген митерам гмаратикун гарей ген никарот эцадат товара». Противоположность состоянию до гмаратикуна. Тогда они называются древо познания добра и зла, как сказано выше. Следующий абзац. Раби Йоси амар вехоле. И он дает здесь мнение Раби Йоси. Раби Йоси сказал и так далее. То есть как будто бы другое мнение Раби Йоси. Но мы знаем, что всегда надо смотреть, с какой позиции объясняет тот или другой каббалист. То есть, с какого угла зрения? Раби Йоси Эйноху лекаль Раби Хия. То было мнение Раби Хия. Раби Йоси. Эла Машмаут Доршин Ика Бейнею. Говорит, Раби Йоси, он не Раби Йоси, он не холек, он не не противоречит Раби Хие. Эла Машмаут, дословно поиск значения смысла есть между ними. То есть они рассматривают это явление с двух различных углов зрения. Он поясняет нам. Кираби хия маваэра микра аль ахара тикун абон. Шазна су бета некудот бета раин каналь ваэн баэм ра. Ваэм сехельтов было раклаль. Ибо Раби Хия поясняет стих состояние после исправления Бон. Шаас-Насу, что тогда становятся две точки, становятся двумя вратами, как сказано выше. И нет в них зла. И они сехельтов, и они хороший сехель, без, совершенно без зла. Вараг Йосиф, то бываэра микра, митэрам гмара текун, шаазген бихинат эцедат, то вара, вэлькен умер, сехель тов да, и лана дыхая, шууза иранпин, вамохинды има, никра эцахаим, шугло тов было рак лальга, митэрам гмара текун. А раби Йоси объясняет этот стих и состояние до гмартикуна, то есть до того, как до исправления Бон, что тогда они, то есть две точки, находятся в аспекте, а не аспект древа познания добра и зла. И поэтому он говорит сехельтов. Что такое сехельтов, он говорит? Что это древо жизни. Что это, другими словами, что это за иранпин, смохин имы, который называется эцх ахаим, древо жизни. Что шагу кулотов балора, клаль. Что он полностью древо, что он полностью добро, без, совершенно без зла, также и до гмартикуна, путочка. Маша инкен бедник ганекудот, гэм бифхенато вара, метерам гмартикун, ше... Басиба там, некраута малхут, илана детов выра. Да, и понятно, что он говорит, первый сказал нам раби Хия, что это в гмартикун, то есть после того, как, после исправления Бон, и там уже нет совершенно зла. А раби Йоси пояснил, что это за иранпинан, тоже связанный, который уже связанный с има, получающий мохин имы. То есть никакого амохин имы, они совершенно как бы аннулируют воздействие клипот, то есть есть совершенство. То есть, но указывающее на эцхаим, древо жизни, то есть на заиранпин. А это в противоположность двум точкам, что они аспект добра и зла, что прежде, что до гмартикуна, но это Малхут, а не Заиранпи, что до гмартикуна, предваряющий гмартикун, по причине чего Малхут называется древо добра и зла, как сказано выше. Мы поднимаемся в текст Зогара от Куф Каф Далет. Сто двадцать четвертый. Лехоль Осея. Эйлин, хаздей Давид анеманим, тмейхин орайта. Твоином, следующая страница, с левой стороны стоит на нумерации страницы. Здесь тоже я вижу ошибка та же. Куф, каф, гей должно быть. 125, а не куф, бет, гей. Дитмейхин орайта кивияхолинон авдин точка. Колинон делан ба орайта лет богу асия ба од делан ба точка. Инон дит мейхин лон ит богу асия. Увахайла да актив, тила то медит лад, векайма курсая аль киюма кедака яун. Возвращаемся на нашу страницу предыдущую, 124-ю, Гасулам, левая колонка. Ссылка буквы Куф, Каф, Далет, 124-й. Лехолю сегем, это было продолжение стиха, сехелько, сехельтов, лехолю сегем. Да? Есть хороший совет, хороший разум, хороший совет для всех, кто это делает. Делать то, да? Эйлин выхуле. Лехолю сейгем. Эйлухем хаздей Давида неймадим. Мехазекея Тора. И он поясняет нам. Для тех, для всех, кто делает их, делает ее. Тору. Что это? Кто это? Эйлухем – это хасидим, это доверенные хасидим Давида, то есть его, из его самых приближенных соратников, которые занимались Торой, которые называют поэтому хасдей, которые привлекают хесед в этот мир. Мехазекея Тора, те, кто мехазекея Тора, которые укрепляют Тору. Ваила махазиким, это Тора. Эмкавеахоль, а осимота, и вот эти укрепляющие Тору, они как будто, как бы делают ее. Видишь, как Тору надо делать. То есть внутри себя делать духовные, производить духовные действия, а не какое-то простое чтение ее. Коль эйлуга уским ба тора, эйма гемасия ба отше гемауским ба. А валь эйлу шемахазики мота, еш ба гемасия. Здесь, значит, два типа, видишь, занимающихся. А есть такие, есть категория аоским батура, те, которые занимаются Торой, и есть те, которые укрепляют Тору. Видишь, два типа. Так он говорит нам, смотри внимательно, что он говорит. Коль эйлу, все те, что занимаются в Торе, или занимаются Торой. Эйнбаем асия, у них нет асия, нет у них действия. То есть они нет у них действия, нет у них механически, они не механики у них нет. Во время занятия ей. То есть у них полное есть слияние совершенно. А валь эйлуше махазики мотам, но те, кто укрепляют ее, у них есть, ешбаем асия, есть у них асия, есть у них действия. Увакоахзе, следующая страница, Гасулам, правая колонка, Миткаема катув, Тилато ведет лад, и в силу этого Миткаемет исполняется, то есть, как бы, можно сказать, подкрепляется подкрепляется стих, то есть значение стиха. Тилато медет лад. Его слава, то есть Творца, стоит вовеки. Вакисе омед аль киюмо карауй. И трон стоит, дословно, в своем стоянии, как полагается. То есть трон стоит прочно и крепко. Следующий абзац. Бьюра Дворим. Кибер лейль шишар зе дейраташем шигу ахарона шарим гувашар аришон лихохмайла ванимца инонды лан баурайта шагем квар тикну гашара ахарон венасу лагем бета некудот лебеты раин шагем сехельтов пелора Рей Нивхан, Шабайнон де Лан Баурайта, Ледбогу Асия, Шипхина Дейца да Атовара. Пояснение слов. Кибер Лаэль, ибо он, выше он пояснил, Шашар Зе, что эти врата страха Творца, страха Ашем, что это последние из врат. Это они первые врата к высшей хохме. В немца и получается. Инон де ланбаура. Это те, кто занимаются Торой, то есть изучают Тору. Шагем квар тикну ашар ахарон, что они уже исправили последние врата вина сулагем и сделались у них две точки двумя вратами, что они сехельтов блора, что это сехельтов хорош, добрый сехель без зла, совершенно без зла. А Рейнифхан, так вот, считается Шебейнон де Ланбаура, это что у тех, кто изучает Тору, Ледбогу Асия, нет в них действия. А действие, да, то есть, как бы, механическое. То есть, руками, ногами, без связа, без... То есть, нет, как он объясняет, что такое нет у них действия. Значит, он поясняет нам, что действие Асия, это аспект Эцадат товара. Это древо познания добра и зла. То есть Малхут, той Малхут, которая еще не исправлена. Нет у них этой осия. Ибо Малхут это осия. Понятно теперь нам? Нет у них осия. То есть нет в ней этой Малхут, которая не исправлена. Что это еще древо познания добра и зла. Что когда человек делает добро, то он получает от добра, когда одна точка соединяется с точкой бины, он получает добро, а когда он ориентирован на Малхут, на вторую точку, то он получает от зла. Аваль инон дыш шеод лоза хулыгмар, аваль инон ды Шеод лоза хулы гмара тикун. Шемна некроот тмейхину райта. Баэм ита сия шеги то вара. Киод ло тикну ахэд эцадат. О! Аваль инон, но те, кто еще не удостоились гмар тикуна. Видишь, что он говорит нам? Явно, что он нам указывает на индивидуальный гмар-тикун. Но те, кто еще не удостоился гмар-тикуна, что они называются укрепляющими Тору, тмейхин еще означает укрепляющий, делающий подпорку, как бы. Это то же самое, укрепляющий. А? Не. Тмейхин. Что они поддерживающие Тору. Я называл раньше укрепляющий, тоже поддерживающий Тору. Багем ит асия. У них есть асия. Что это добро и зло. киодлотик нуахет, ибо они еще не исправили грех древа познания добра и зла. Следующий абзац. Везаямро. Вейнон детмейхи норайта, кевияхоли нон авдин. Кинит баэрлейн баорых. Эх, коль эйлу акохот депруда мидгавхин венасин лешарим. Вехоль мануль наса лепетах. Вехоль петах легихаль ахохма. Шальдейхем мидгалот убаот коль амадригот ганизгавот. Они хвалот бы махашев это брия, але ганот ли не врав, а енша. И это что он говорит, что он Зогар сказал. Вейнон тет мейхин орайта, а те, которые поддерживают Тору, они как бы делают ее. Кинит баэр лаэль, ибо выше было объяснено, расширено объяснено. Эх, коль, эйлу, акохот, как все эти силы разделения, мидгавхин, как бы переворачиваются и становятся, оборачиваются и становятся вратами. Вахоль амануль на салапетах, и каждый замок становится местом входа. Выхоль петах и в каждый вход, каждое место входа становится залом хохмы. Шалидейхем, благодаря чему мидгалот раскрываются убаот коль, раскрываются вели возвышенные ступени. Раскрываются и приходят все возвышенные ступени, которые содержатся в замысле творения, чтобы насладить его творение, как сказано выше. Немца. Киколя хохпа выхоля тора, эйнаба лихлаль гилуй зулат алидей атмейхин де орайт. Я вижу здесь ошибка. Тмейхин, 22-я строчка, первое слово, тмейхин, букву хет надо заменить на букву каф. Я как? Тмейхин де орайта, де ид богу асия, дайну шиноэк богаминьян товара, умешум се зе некраот. Тмейхин де орайта. Вот тмейхин также должно быть написано с буквой хет. Кав. Не хет, а кав. Хав. Кирак аль едейхем ги ниглет. Вакатув кореотам осейхем. Кихема квияхоль кмо осейхем эль шеля тора. Килолей гаистарот шалахем. Шалидей гидгабрутам алейхем негавху лешарим логейтаба тора лехлаль гилуй везе шамер вейнон де тмейхин орайта кевияхоль инон де авдин кломар шенехшавим кевияхоль левая колонка ле асия ласея ласия. Нет. Ле осиега. А мы горим. Ота. Правая колонка. Какая строчка? Немца. Получается, киколя хохма, что вся хохма выхоль а тура и вся тура эйнаба лихлаль гилуй не приходит к раскрытию иначе, как через Атмейхен Деорайта, чем через тех, кто поддерживает Тору. Де ид богу осия, что есть в них осия, есть в них действие. Дайну, то есть, шеногек богем, то есть, что к ним применим, что есть в них, имеет место в них, дословно, что имеет место в них аспект добра и зла. Умешум за, и поэтому они называются тмейхин деорайта, поддерживающие Тору. Керак алидеем, ибо только благодаря им она раскрывается. Вакату в Корео там, и стих Писания называет их осейген, те, которые делают ее. Кема, ибо они как будто делают Тору. Килулей, ибо если бы не раскрытие, что в них, если бы не, извиняюсь, если бы не сокрытие, что в них, что благодаря их победе над этими сокрытиями, их усилием над, они оборачиваются, становятся вратами. Логайтаба, тогда не, Тора бы не пришла бы к раскрытию. И вот это, что он Зогар говорит, Вейнонет Мейхинорайта, и те, что, те, кто занимают, те, что поддерживают Тору, они как бы делают ее. То есть, Шенехшавим, то есть, что они считают, что считается, что как будто бы они делают ее. А мы говорим это, раскрывая ее. Левая колонка после точки. Маша Омеркова Яхоль. Вуки Атора Кидмала Олам. Увадай гуша Акадош Баруху Асаота Эла Митох Шилулей Амасим Тувим Шелятмейхен Деорайта Лоайта Баала Олам Клаль Вегилуй. Алькенех Шавим Гема Леовдим Васим это Тора. Почему же тогда, он сейчас нам поясняет, почему они говорят, как будто они ее сделали, как будто они ее Тору делают. Конечно же, они Умаши Омери, то, что он, Зохар, говорит, что как, говорит, как будто Кавояхоль. У это Кия Тора Кидма, ибо это потому, что Тора была прежде мира, предваряла мир. И, конечно же, что святой благословен он сделал ее. Понятно, они кто-то другой. Эла Митохшим. Но так как, если бы не добрые дела, поддерживающих Тору, Логай Таба, смотри, что он говорит, тогда бы она не пришла бы в Леулам, Логай Таба, Леулам, тогда бы она не пришла, совершенно не пришла, совсем бы не пришла бы в мире к раскрытию. Алькенех Шавим Гэма, и поэтому они считаются делающими, работающими и делающими Тору. Стараюсь быть как можно предельно дословным и в переводе. Еще последний сделаем абзац. Везе шомер убахайла да актив тилато медет лада. Двоеточие. И это то, что Зогар, говорит. У Бахайла, да, и в силу этого написано в Писании Тегилато Омедет Лаад, его Творца, то есть его слава стоит вовеки. Кламар. Бахай лашель атмейхен деорайта. Німцет тхілато шегі коля хохма вихоля тора умедет лагад ланецах дагайну лірбот гам ле ахар гмара тікун. Кігмар а кі а гам аз їгю цріхім лірата шель. Кула ахар тікун еца дат ло ігілаем міаєн ліках єрата шем цулат міазманше авар. Замечательно он сейчас нам говорит. Не какая-то нирвана, глупое понимание народов, что будет в конце мира. И даже если они что-то хорошего, что будут как бы сиять и ничего не делать, и полностью просто... А? Да, нирвана просто будет. Так у них их мечта такая. Все будет с неба сыпаться. Нет. То есть, Лишь он говорит, было написано, Лишь он говорит, ну, Бахайла, да, в силу этого или в силу их, то есть их силой, то есть, другими словами. То есть, что он поясняет нам? То есть, Бахайла, что он нам Зохар говорит? То есть, силой поддерживающих Тору, получается Тхилато, что тогда Тхилато, его Творца слава, Шихи Коля Хохма, что это вся Хохма и вся Тора, Омедет Лаад стоит вовеки. Ланецах. Дословно, Ланецах навеки, то есть до Нецах это победа. До победного конца. Дайну, то есть, чтобы добавить в лирбот, чтобы добавить также и состояние ахар после гмартикуна. И вот очень важно, что он говорит нам кигам аз, ибо также и тогда, то есть после гмартикуна, игьют срехим ла ерат ашем, смотри, что он говорит, нужен будет страх ашем. То есть использовать нужно будет этот страх. Его не будет, но нужно его использовать. Понимаете, рубцы от всех исправлений остаются, чтобы иначе невозможно будет сделать больше дальше, идти зевук сделать. Правильно? Потому что нет, когда нет ограничений никаких. Но весь страх, он как бы остался проработанным за все, весь период, предшествующий гмартикуну. Поэтому он говорит, что и тогда, так же и тогда будет необходим будет, нужен будет страх Творца. Улахартикуна. И он говорит нам, объясняет нам, что после исправления древа познания, лой гелаем мияйн, ибо после исправления древа знания, не будет у них тогда откуда брать страх, не было бы у них откуда брать страх Творца, иначе, чем из прошлого, так, из всех моментов исправлений, предшествующих гмартикуну, то есть в течение 6000 лет исправлений. Дгайну мифхината тмейхин деорайта. Ми немца шеем мамі дім, тгіла та шеем лагад, ланецах не цахим. Дайно, то есть, откуда они возьмут это? От аспекта, поддерживающих Тору. И получается, что они поддерживают, как бы укрепляют вот это, поддерживают этот стих Тегилат Ашем Лаад, слава Творца вовеки, уленецах на цахим. И другое слово навеки, уленецах на цахим, и на вечные века, как они говорят. Но это просто перевод. А дословно нецах – это победа. И ленецах на цахим – означает и к победе всех побед. Я первый раз произношу это сам даже для себя не обращал на это внимания. А традиционно, как я заучил, так я это и смотрел на эти слова. Теперь, видишь, это настоящий перевод. «Везе шомер векайма курсая аль киюме кидака яуд, шабазе миткаем кисе ген кидака яуд ланеца». И это что он Зогар говорит? «Векайма кисея, курсая, извиняюсь, и его трон Творца стоит в своем стоянии, как полагается, шебазе миткаем, что этим самым укрепляется, исполняя, укрепляется, и миткаем, лучше сказать, исполняется как бы то, что кисе, что трон Творца, что тогда он кедака яуд, что он тогда как полагается, становится как полагается, то есть так, как ему, как он должен быть, как он в своем совершенном состоянии ланецах. Вовеки, или как мы сейчас еще и переводим дословно, ланецах, до победного конца.